Послушайте, я уже сказал вам все, что мне известно. Я не знаю, с кем Гайяр близок сейчас, но несколько лет назад он был очень дружен с Рамюэлем. Это тот, что защищал мясника с улицы Колинкур? Да, тот самый. Я также хотел бы, чтобы вы не упоминали обо мне, если встретитесь с Рамюэлем. Тем более, что он недавно выиграл подряд 2 процесса, и это вскружило ему голову. Желаю удачи. Мэтр Рамюэль жил на улице Бак. Минуту спустя Мегре разговаривал по телефону с его секретаршей. «Встреча почти невозможна. У него расписано все утро. Минутку. Если вы придете без 10 минут 11, а он быстро закончит разговор с клиентом, которому назначено на 10:30. К нему, по-видимому, очередь, как к зубному врачу. Следующий». Мегре отправился на улицу Бак и, добравшись туда раньше назначенного срока, заглянул в бистро выпить бокал белого вина. В приемной мэтра Рамуэля стены были увешаны картинами с автографами художников. 3 посетителя терпеливо ожидали своей очереди, и среди них пожилая дама, судя по всему, богатая фермерша из провинции. И тем не менее, без 10:55 секретарша открыла дверь и сделала комиссару незаметный знак следовать за ней. Еще молодой, с румяным лицом, мэтр Рамюэль был уже лыс. С протянутой рукой он радушно шагнул навстречу комиссару. «Чему я обязан такой чести?» Кабинет был огромный, стены отделаны деревянными панелями, мебель в стиле Ренессанс, и ступали здесь по-настоящему восточным коврам. «Садитесь. Сигару? Ах, нет, действительно, курите вашу трубку, прошу вас». Чувствовалось, что мэтр Рамюэль весь проникнулся собственным могуществом. Он сел за свой письменный стол, словно заместитель прокурора, в прокурорское кресло. «Среди тех дел, которые я веду, я не вижу ни одного. Речь пойдет не о ваших клиентах, мэтр. Впрочем, я в некотором смятении. Мне хотелось бы, чтобы вы рассматривали мой визит как приватный». Рамюэль настолько привык к судебным заседаниям, что он и в жизни продолжал вести себя так же, как в зале суда. Та же мимика, те же размашистые жесты руками, на которых не хватало только широких рукавов черной мантии. Сначала он с комическим видом вытаращил глаза, потом раскинул руки, как бы выражая тем самым изумление. «Позвольте, комиссар, уж не собираетесь ли вы поведать мне, что находитесь в затруднительном положении? Защищать комиссара Мегре? Нет, мне лишь необходимы кое-какие сведения об одном из моих клиентов». Он изобразил на своем лице смущение. «Надеюсь, мне не надо напоминать вам. Не беспокойтесь. Я не прошу вас выдать профессиональную тайну. Долго объяснять для чего, но мне необходимо узнать кое-что об одном из ваших коллег». Брови нахмурились, как и следовало ожидать, преувеличенно, словно адвокат разыгрывал привычную комедию перед присяжными. «Тем более, что это вопрос, которым вы не предадите дружбы». «Говорите. Но, само собой разумеется, я ничего не обещаю вам». В его голосе прозвучало раздражение, но у комиссара не было выбора. «Я полагаю, вы прекрасно знаете вашего коллегу, Жан-Шарля Гайяра». Деланное замешательство на лице. «В свое время мы часто встречались. Вы поссорились? Скажем так, мы просто стали встречаться реже. Вы знакомы с его женой?» «С Жанин. Впервые я увидел ее, когда она еще танцевала в казино де Пари, сразу же после войны. В то время она была очаровательной девочкой, красивой. Ее называли красотка Лара. и прохожие оглядывались ей вслед.